Они осмеливаются учить, вступать в трение, заклинать, обещать исцеление, а может быть и крестить. Их посвящения совершаются наугад, произвольно, без последовательности. Они возвышают то новообращенных, то людей, преданных мирским интересам, то даже наших отступников, чтобы привязать их к себе честолюбием, если не истиной. Нигде люди так быстро не повышаются в чинах, как в скопищах мятежников, где мятеж считается заслугой, так и у них. Сегодня один епископ, а завтра другой, сегодня диакон, а завтра чтец, сегодня священник, а завтра мирянин. Они мирян прямо возводят в священнические степени. Что сказать об их проповеди? У них на сердце не то, чтобы обращать язычников, но чтобы наших развращать, а не ставить себе за честь повергать стоящих прямо, в скобках, догматиков, то есть Тертуллиана и прочих А.В., вместо того, чтобы поднимать падших. Впрочем, они не имеют даже почтения к своим архиереям, а потому нет или незаметно у них распри. Но самый союз их есть беспрерывная распри. Против еретиков. Утверждалось, что основная претензия гностицизма – это христианство без церкви, слова в кавычках, но мы бы сказали иначе. Христиане-гностики все же не были за христианство без церкви, ибо они также имели свои церкви, и довольно-таки сплоченные, хотя, как любые тяготеющие к тайнознанию группы, эти организации имели прихожан двух разных уровней, посвященных таинству и обычных верующих. Но даже при таком устройстве они, согласно сведениям Тертуллиана, не навязывали власть более знающих, ибо они опасались церкви сверхорганизма, закабаляющей дух верующих. Избегая подавления духовного начала организационным, гностики не позволяли на руководящих должностях пребывать одним и тем же лицам, а, как видим, производили их постоянную смену. Подробности того, как в действительности организационно были устроены церкви гностиков, вряд ли можно узнать из пристрастных сообщений их яростных противников. Но зато известно, как священнической властью распорядились победившей церкви. Протопреерей Иоанн Мейендорф пишет, что спустя всего два века в победившей церкви епископ оставался на своем месте пожизненно. Переводы из одной епархии в другую были формально запрещены канонами. Даже великий святой Григорий Богослов был вынужден оставить Константинопольскую кафедру 381 год, потому что ранее был хиротонисан, в скобках рукоположен А.В., в епископа Сосимского. Исключения из этого правила были крайне редки. В результате в каждом городе практически несменяемый епископ, облеченный судебной властью, располагающий значительными финансовыми средствами и управляющий известным количеством благотворительных учреждений, часто в качестве единственного местного официального лица, оказывался воплощением самоуправления города и его специфического характера. Также и некоторые архиепископы Александрии, как Петр, Феофил, добившийся изгнания Иоанна Златоуста и осудивший Оригена и Евагрия в 400 году, примечание Мейендорф, византийское богословие, примечание А.В., или Кирилл, в скобках, племянник Феофила, сменивший его на посту епископа Александрии и прославившийся подкупом властей для победы на соборах и убийством женщины-философа Ипатии. Примечание. О Феофиле и Кирилле подробнее смотри Владимиров Кумран Христос. Карташов писал: «Предание борьбы со Златоустом, в которой Кирилл принимал деятельное участие, переживалось им так страстно, что он последним из епископов, скрипя сердцем, решился внести, наконец, около 417 года имя Иоанна Златоуста в церковные диптихи. Но еще незадолго перед тем, на призывы сделать это, он возражал и Антиохии, и Константинополю, что причесть низложенного Златоуста вновь к епископам – это то же, что поместить Иуду среди апостолов. На плечах Кирилла в скобках, низвергнувшего Нестория А.В., продолжает тяготить, как некий альп-друг, кошмар. Ответственность за то, что на его богословии основалась и до сих пор стоит самая большая и значительная из древних ересей – монофизитская. Карташов, Вселенские соборы. Естественно, выступали от имени своего города по значительности следующего за Римом и Константинополем. Эти могущественные архиепископы даже получили прозвище фараонов. Примечание Мейндорф, единство империи и разделение христиан. Как можно ожидать в церкви, столь ограничивающей передвижение тела, наличие условий для движения духа? Совершенно правильно отмечено, что главное, за что иерархи победившей церкви ненавидели гностицизм, было желание гностиков видеть христианство без такой церкви, то есть без машины подавления свободы духа.